Глава 10. Легея, Аскания, Аскорд. 1039 год от Великого Разлома. 14-й день 3-го весеннего месяца. Он открыл глаза и понял, что стоит посреди кладбища, того самого, до которого так и не дошел. Все как в прошлый раз. Белый туман, скалы за спиной и неровные ряды старых надгробий. С темного неба ярко светит одна из сестер. Впереди виден мрачный силуэт древнего храма. Боль слегка притупилась. Настолько, что спокойно можно стоять. Правое плечо занемело, и он все помнит. Гибель товарищей, изуродованные тела, кровь на полу и бессилие. Он уже умер? Но это же не ледяная крепость. Почему тогда здесь? Что вообще происходит? Ярость и ненависть никуда не исчезли. Они продолжали стучать в висках тяжелым набатом. Но мертвым же все равно? Или? Мысленно выругавшись, Алекс огляделся по сторонам и вспомнил. Кейр. Тот голос ему не послышался? Я попытаюсь помочь. Он же это сказал. В следующий миг парень почувствовал чей-то взгляд. Резко поднял голову и... замер, увидев над собой гигантский человеческий череп. Не меньше лиги от нижней челюсти до макушки и примерно в 5 лигах над вершинами скал. Он был такой огромный, что занимал 10-ю часть видимого пространства. Полупрозрачный, с иссине-черными провалами гигантских глазниц. Встретившись с чудовищем взглядами и мгновенно сообразив, кто перед ним, Алис склонил голову и прошептал. «Здравствуйте, госпожа!» Смерть ничего не ответила. Череп шевельнулся, изобразив едва заметный кивок, и растаял. Одновременно с этим перед Алисом проявился призрак неживого мужчины. Полупрозрачный и высокий, в длинной до земли мантии. Встретившись с Алисом взглядами, он кивнул и знакомым голосом произнес: «Я подчиняюсь тебе, господин». Не дожидаясь ответа, призрак Кейра шагнул вперед и зашел в тело ошеломленного парня. В следующий миг Алис выкинул в реальность. Боль рванула тело на части, в ноздри ударил запах свежепролитой крови. Где-то рядом плеснулось безбрежное море эфира, а перед внутренним взором пробежала череда серых образов. Подчинившись, Кейр передал ему все. Организм отреагировал мгновенно. Оценив повреждения, Алис запустил процесс сращивания плоти и, полностью блокировав боль, посмотрел в глаза своему мучителю. Кровь заливала лицо, правый глаз заплыл от чудовищного кровоподтека. Но он пока не заступил за черту, а значит, ничего еще не закончилось. «Посмотри-ка, какой живучий!» Подошедший легеец присел перед ним на корточки и довольно оскалился. «Выглядишь, правда, не очень, но мы это сейчас подправим. Уши и нос у тебя, парень, лишние. И язык». Ублюдок снова вытащил нож и глумливо улыбнулся. «И мы это, даже не познакомились. Тебя как хоть зовут?» «Смерть», — глядя легейцу в глаза, в ответ негромко произнес Алис. «Я твоя смерть». Рванувшись вперед, он вцепился ладонью в морду десятника и, парализовав касанием, потянул из ублюдка жизнь. Ледяные обломки рванули плоть, но хлынувшая по руке жизненная сила потекла в поврежденные ткани и многократно ускорила и без того высокую регенерацию. Вытягивание жизни — отличный навык, но полностью восстановиться так не получится. Поврежденные ткани срастутся, но для окончательного заживления и нормальной работы органов боль придется вернуть. Впрочем, это не страшно. Сколько-то времени у него есть. Сейчас главное — успеть подготовиться к бою, и этот ублюдок оказался тут как нельзя кстати. В тот момент, когда ладонь коснулась морды легейца, тот попытался ударить парня ножом. Но его рука замерла на середине движения. Понимая, что подыхает, десятник истошно заорал, но из его глотки вырвался только простуженный хрип. «Это тебе за соло, урод!» — выдохнул Алис с удовлетворением, наблюдая, как по морде врага вздуваются темные жилы. «Я жертвую его тебе, госпожа!» «Да, только так. Эти твари не нужны в ледяной крепости. Души тех, кого он сегодня убьет, отправятся в чертоги Эльсаны. Эти ублюдки во главе с их поганым князем убивают таких же, как и они, посвященных ледяной госпоже. Им нет места в крепости. И Луму не нужны такие защитники». Все закончилось за 10 ударов сердца. Оттолкнув труп десятника, Алис встал на ноги, и в этот момент в караулку зашли двое легейцев, тех, которые увезли реку. Увидев, что происходит, оба рванули из ножен оружие, и это было их главной ошибкой. Им нужно было бежать. Шагнув навстречу легейцам, Алис выбросил правую руку, и сорвавшаяся с ладони сеть накрыла сразу обоих. Рванувшиеся к нему бойцы рухнули на пол возле трупов патрульных. Алис тут же добил правого и, склонившись над левым, взял его ладонь за горло. «Ты сдохнешь, мразь!» — тяжело дыша прошептал умирающий. Алис молча пожал плечами и пустил по руке белую скверну. Тело легейца тут же выгнуло дугой, в глазах мгновенно полопались капилляры. Мысленно досчитав до пяти, Алис оборвал течение заклинания, дождался, когда в глазах жертвы появится осмысленное выражение, и, разделяя слова, поинтересовался. «Где вы держите пленников? Говори, или я повторю!» «В общинном доме, в подвале!» — прошептал легеец и умер. Кивнув, Алис поднялся на ноги, оглядел трупы вокруг, затем глубоко вдохнул и освободил боль. Грудь и плечо рвануло ледяными крючьями, лицо обожгло. Противно заныла сломанная скула, жутко заболели верхние зубы. Любой отмеченный льдом от такого потерял бы сознание, но печать смерти снимает часть болевых ощущений. Он теперь это знает. Пытка продолжалась пару минут, но вскоре правое легкое расправилось. Лицевые кости срослись, кровообращение восстановилось, и боль слегка отступила. «Спасибо», — тяжело дыша прошептал Алис и медленно поднял правую руку. Он никогда такого не делал, но переданные навыки накрепко вплелись в его сущность, и все произошло без единого сбоя. 8 неживых за один раз. На такое способен лишь мастер. Тела в караулке зашевелились и начали подниматься. Все, кроме Орма. Неживые, с поврежденными головами, хуже слушаются команд. А ему сейчас незачем напрягаться. Никаких мук совести Алис не испытывал. Души друзей уже в крепости льда. А тела — это просто кости и мясо. Дил, Сол и остальные были бы рады после смерти отомстить своему убийце. Он предоставит их телам такую возможность. Поднимаясь на ноги, мертвые подбирали с пола оружие и подходили к своему новому командиру. «Вы первый отряд», — глядев бойцов, мысленно произнес он. «Дальше 30 шагов не отходить. Атаковать тех, на кого укажу. Все, пошли». Алис кивнул на открытую дверь и следом за неживыми вышел из караульного помещения. Лучшие бойцы получаются из воинов и отмеченных, если успеть поднять их до того, как сгниет плоть. Тела помнят большинство боевых навыков, а изменившаяся сущность серьезно добавляет гибкости и подвижности. Да, большинство отмеченных после смерти не может использовать силу своих элементов, но им доступны простейшие заклинания смерти. Управляются бойцы мыслекомандами и всегда знают, на кого указал командир. Неживых удобно разбивать на отряды, во главе которых желательно ставить тех, кто был командиром при жизни. У него сейчас таких двое — Дил и десятник легейцев. Вернее, не они, а то, что осталось в реальности. Жизнь — странная штука. Каких-то четверть часа назад он был простым смотрящим, а сейчас спокойно ведет 8 неживых и может поднять еще 100. Впрочем, смотрящим он так и остался. Гуши его не оставят, они с ней связаны до конца дней. Ночь встретила Алиса криками и лязгом металла. Откуда-то справа доносились тяжелые удары железа о лед, яростно ревела вдалеке большая собака. У напавших на поселок легейцев не получилось застать врасплох всех, и в двух местах бой продолжался. Звуки сражения доносились от дома сотника и от восточной стены. Быстро оглядев внутренний двор, Алис сразу же использовал навык, и его отряд увеличился еще на 5 новых бойцов. 4 ребят внутреннего патруля, что возвращались в караулку с дежурства, и 1 убитый легеец. Хад успел прочитать свое заклинание, но его бойцов это, увы, не спасло. Трупы уже успели замерзнуть, но они живые, холода не боятся. Все поднятые существа получают усиление от печати ведущего, их кости и плоть изменяют структуру в течение очень короткого времени. В тот момент, когда на ноги встал последний патрульный, к Алису на плечо шумно приземлилась сова. Встревоженно ухнув, боевая подруга потерлась о его ухо, и на душе у парня стало тепло. Он только собирался позвать питомицу, но Гуша, очевидно, почувствовала, что смотрящему плохо, и прилетела сама. Ее совершенно не смутили неживые бойцы, а те, в свою очередь, не обратили на сову никакого внимания. Животные и призванные существа чувствуют незримую связь, и им совершенно не важно, кто у тебя сегодня в союзниках. Мысленно успокоив свою сову, Алис погладил ее правой ладонью и сразу же отправил на разведку. Ничего ведь еще не закончилось. Оно еще даже не началось, и ему нужно знать, что творится в поселке. За сову не переживал. Среди напавших неживых быть не может, а живому ночью заметить высоко летящую птицу практически нереально. Для этого его должны отметить ветер и тьма. Пройдя к выходу со двора, Алис добавил в отряд еще трех бойцов, и пока их тела перестраивались, попытался прикинуть свои дальнейшие действия. Да, наверное, нужно было идти помогать сотнику, но это будет не самым лучшим решением. Нападавшими на поселок командует князь Райдас, тот ублюдок, что первым вломился в караульное помещение и убил пятерых ребят. Он самый сильно отмеченный в Легее. Но не это главное. Проблема в том, что с князем сюда не могло прийти меньше сотни бойцов. У него же всего 16 подручных, а сам он сейчас боец никудышный. Грудь и лицо сильно болят, правый глаз почти не видит, левая рука висит плетью. Нет, ему, конечно, не нужно драться в ближнем бою, но боль отвлекает и мешает сосредоточиться. По-хорошему, нужно пройти по поселку и собрать все трупы на улицах, но так его быстро обнаружат. В поселке полно врагов. Хорошо хоть, что в этой его части остались одни только трупы. Размышляя, Алис смотрел на поселок глазами совы, и от увиденного в душе закипала лютая ненависть. Большинство его соплеменников уже погибло. Особенно много трупов лежало возле общинного дома. Там же сейчас находилось около полусотни легейцев. Обыскивали тела и шарили по соседним домам. Еще два десятка вместе с князем штурмовали дом сотника Харриса. И около 30 нападавших добивали защитников возле тренировочной площадки у восточной стены. И это только 3 самых крупных отряда. Впрочем, остальных в расчет можно не брать. Приняв решение, Алис послал сову на разведку окрестностей и, указав рукой на восток, мысленно приказал: «Туда!» Подчиняясь команде ведущего, неживые вышли со двора и двинулись толпой в указанном направлении. Быстро и почти не отличаясь на ходу от разумных. Он шел следом за ними, контролируя свой отряд взглядом, морщился от боли в груди и остро ощущал всю нереальность происходящего. И он, и в то же время не он. Разум старого мастера смерти и его память были недоступны. Но чувства, умения и реакция на реальность прочно вплелись в сущность носителя артефакта. Спокойное удивление, другими словами не выразить. Кейр за всю свою долгую жизнь никогда не видел такое количество снега, и Алис, двигаясь за отрядом, ловил себя на мысли, что удивляется обычным вещам. Невысоким заборам, домам изо льда и тому, что ноги ведомых почти не проваливаются в глубокий снег. При этом он каким-то невероятным образом спокойно контролировал свою сову, каждого из 16 неживых, и одновременно пытался спланировать предстоящий бой. Если бы не весь этот творящийся ужас, он бы, наверное, радовался таким новым возможностям. Но боли и покачивающиеся впереди трупы друзей не позволяли забыть. Он бы отдал это все за то, чтобы вернуться назад, за то, чтобы ничего этого с ним не случилось. На перекрестке возле дома мисса Кожевника Алис поднял еще 4 бойцов и назначил Дила командиром отряда. Разум неживых изменяется, но память о соплеменниках, родственниках и друзьях у большинства из них сохраняется. Ненадолго. Но, получив правильную команду, бойцы способны отличить тех, кого трогать нельзя, а память командира — это память отряда. С Дилом во главе его неживые не атакуют никого из защитников. Рядовому отмеченному смертью такой контроль не по силам, но он сейчас мастер, высший жрец своей прекрасной богини. Бой на площадке закончился. Алис знал, что не успеет, но цель этого похода была в другом. Здесь он наберет новых бойцов и постарается помочь сотнику. Дом Харриса через 2 улицы справа, но идти туда сразу нельзя. Там сейчас больше 10 сильных отмеченных, а у него только 20 бойцов. Никого из своих в живых не осталось. Непонятно, откуда тут ночью взялось столько народа, но, скорее всего, ребята отмечали какой-то праздник в одном из соседних домов. По приказу сотника, все оставшиеся в поселке обязаны были иметь при себе оружие, и вот оно, пригодилось. Задержали ублюдков и дали ему шанс отомстить. В тот момент, когда он с отрядом повернул с улицы к восточной стене, легейцы обшаривали трупы и снимали с мертвых броню. Никто не ждал нападения, и это сыграло Алису на руку. Их заметили сразу. 4 незанятых мародерством легейцев повернули головы, и один из них проорал: «Тревога! Стой! По десяткам! Быстро!» «Убить!» — мысленно приказал бойцам Алис и, распределив цели атаки, повесил перед собой щит. Получив команду ведущего, неживые молча побежали вперед и с ревом вломились в толпу заметавшихся на площадке врагов. Сухо лязгнула сталь, заорали раненые, трое легейцев упали на утрамбованный снег, и началась свалка. 30 против 20. Это в большинстве случаев не очень хороший расклад, но его бойцов эти мелочи не касаются. Каждый поднятый неживой в скорости реакции не уступает отмеченному с сильной печатью. Они не знают усталости, не чувствуют боли и сострадания. Единственное слабое место — голова, но на всех его бойцов сейчас надеты стальные шлемы. Легейцы были опытными воинами. Разменяв шестерых своих на двух бойцов Алиса, они все-таки сумели организовать строй, и это, наверное, помогло бы, не будь у неживых командира. В первые минуты боя на Алиса никто не обращал внимания, и он без помех призвал все трупы, что лежали позади строя легейцев. Оружие убийцы у них забрали, но неживой и одними руками способен доставить кучу проблем любому одоспешенному бойцу. В те пару минут, пока тела поднятых бойцов перестраивались, его отряд потерял еще троих. Но это было последним успехом противников. «Назад!» Морщась от криков, мысленно приказал он своим бойцам, а затем продублировал команду вслух, чтобы привлечь к себе больше внимания. Все неживые очень уязвимы в момент перестроения тканей, поскольку продолжают лежать неподвижно, и противников в этот момент лучше чем-то отвлечь. Дождавшись, когда бойцы отойдут, и внимание большинства легейцев переключится на него, Алис шагнул вперед и обвел взглядом ощетинившиеся копьями строй. В щите тут же исчезли две пущенные стрелы, но он не обратил на них никакого внимания. Опасны только зачарованные, да и то, если их прилетит больше трех сразу. Он прекрасно знал, как сейчас выглядит со стороны. Для этого не нужно смотреть на себя в зеркало. У всех, кто управляет неживыми, глаза в темноте светятся темно-багровым светом, как и у их мертвых бойцов. Эта особенность немного демаскирует, но она же и добавляет правильного эффекта при общении с теми, кого ты собрался убить. «Кто ты, ублюдок?» Перекрикивая ругань, проорал ему один из десятников. «Что тебе нужно от нас, тварь?» «Меня зовут Алис», — ответил парень, мысленно отсчитывая удары сердца, оставшиеся до подъема новых бойцов. «Я хотел спросить вас о том же. Мы спокойно жили здесь, вас не трогали, но...» «Вперед!» Не дав ему договорить, рявкнул десятник своим. «В головы! Бейте уродов в головы!» «Ну да!» Алис усмехнулся и резко выбросил правую руку. В следующий миг большой темно-зеленый шар сорвался с его ладони и, пролетев по дуге, разбился о выставленные щиты. Центр строя на пару мгновений затянул ядовито-зеленый дым, и все, кто попал в это облако, заорали так, что их было слышно на другом конце Акарема. Строй сломался, и Алис тут же отправил бойцов в эту брешь. Одновременно с этим в спины смешавшимся врагам ударили поднятые неживые, и началось избиение. В этом бою выживших не осталось. Алису пленники были не нужны, а его бойцы не знали, что такое жалость и сострадание. Все закончилось меньше, чем за 10 минут, но он все равно не успел. Когда парень поднимал последние трупы, рев впереди оборвался, и сердце болезненно сжалось. Мора мертва, а значит, погиб и хозяин. Эти твари убили последних защитников. Впрочем, планы это никак не меняло. Женщин не тронут, пока князь не вернется к общинному дому и не объявит о захвате поселка, поэтому стоило поторопиться. Проверив, чтобы оружие было у каждого, Алис нашел взглядом Дила и, мысленно обратившись к нему, приказал: «Веди всех к дому сотника Харриса! Быстро!» Мертвый командир коротко кивнул и побежал к восточным воротам. В следующее мгновение все 60 неживых сорвались следом за ним. Алис стиснул зубы и побежал за своими бойцами.